Глава 66. Я была записана на укладку и макияж перед Лили. После случая в спа-салоне тётя Оливия решила, что мне лучше воздержаться от массажа. Мне не нравилось, что Кэмпбелл в последний момент изменила наш план, но я успокаивала себя тем, что в этом определённо был смысл. Мы хотели, чтобы сенатора арестовали, чтобы правда об аварии была обнародована и чтобы его осудили за аварию или за кражу. И раз уж мы готовы зайти так далеко, и скандала всё равно не избежать, пусть хотя бы это станет сенсацией. «Сиди спокойно, зайка!» Мужчина пытался заплести мои волосы в замысловатый узел уже в восьмой раз и, по-моему, уже утомился. Я попыталась повернуть голову, чтобы посмотреть на него, но он так крепко держал меня за волосы, что попытка провалилась. А Стерлинг Эймс тем временем как раз подъезжает к клубу. Бал симфонии пришёлся очень кстати. Видимо, из поколения в поколение кавалеров передавалась одна практическая мудрость. Когда твоя дочь готовится к балу, лучше убраться из дома. Это, конечно, было неофициально, но многие отцы сейчас собирались у гриля в Нортерн-Ридж, чтобы выпить. «Готово!» Стилист довольно улыбнулся, но я поняла причину его восторга только когда он развернул стул к зеркалу. Визажист уже успела поработать над моим лицом. Глаза казались больше, ресницы были невероятно длинными, волосы были зачесаны назад, приглажены, завиты и уложены на макушке. С каждой стороны висело по пряди оттенка красного дерева, а не грязно-серого, обрамляя скулы. Я была копией мамы. Впервые за несколько месяцев я подумала о том, чтобы пора бы уже положить конец нашему молчаливому противостоянию и позвонить ей. «Потом», — пообещала я себе. Стилисту же я сказала, «Пойду подышу свежим воздухом». Подышать свежим воздухом, испортить машину, которая стоит столько же, сколько образование в Лиге Плюща. Какая разница? Кэмпбелл изменила наш план, но моя роль в нём осталась прежней. Обычные джинсы и рубашка на пуговицах, их посоветовала надеть Лили, чтобы потом я смогла переодеться, не повредив макияж и прическу, выглядели бы на мне не так подозрительно, если бы я не была при полном параде. Что бы ни нанесла визажист на мои губы, я была уверена, что этот цвет переживёт даже ядерный взрыв. Сэдди Грейс ещё не успела нанести макияж, и, тем не менее, она выглядела в 10 раз лучше, чем мы, простые смертные. Она встретила меня за портиком. Возможно, сегодня нам не удалось бы слиться с окружением, но, к счастью, на этот случай у меня имелся инсайдерский источник. И этот источник раньше работал парковщиком. Кэмпбелл заверила меня, что сенатор приедет на Ламборгини «Хуракан». Ник заверил меня, что всякий раз, когда кто-то из членов клуба приезжает на подобной тачке, служащие никогда не паркуют её у входа. Они ставят её там, где могут сами вожделенно пускать на неё слюни. Но из-за наплыва отцов-дебютанток, сбежавших от последних приготовлений к балу, им было некогда пялиться на дорогущие тачки. А значит, машина была временно в нашем с Эдди Грейс полном распоряжении. Мне было трудно заставить себя испортить двигатель, который мог бы сойти за настоящее произведение искусства. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Наша миссия уже подходила к концу, когда всё пошло наперекосяк. Раздались чьи-то шаги, и я не успела доработать двигатель. Кто-то был уже совсем рядом. Нужно срочно придумать правдоподобное объяснение. Я метнулась в сторону, но тут с нами заговорили. «Привет!» Я с облегчением выдохнула. Это плохо, но могло быть намного хуже. «Привет, Бун!» Как ни в чём не бывало, поздоровалась я. «Классно выглядишь», — сказал он. «И, пожалуй, немного подозрительно. Или, правильно будет, злонамеренно». «Подозрительно», — быстро ответила Сэдди Грейс. «Я думаю». Но мы ничего такого не делали. Она сделала вдох, первый за весь разговор. «Привет!» Сэдди Грейс улыбнулась ему своей самой сногсшибательной улыбкой. Кстати, Бун Мейсон был почти готов попросить Сэдди Грейс стать его девушкой в ночь казино, но тогда ее вырвало на его ботинке. «И тебе привет!» После долгой паузы Бун прислонился к машине. «Постоять на шухере?» Я мысленно поблагодарила Господа за ослепленных любовью дурачков. Через 4 минуты я закончила. Сэдди Грейс и Бун занимались другими делами. «Серьезно?» — подумала я. «Нашли время». Он столько раз флиртовал с другими девушками, избегая ее, а она совершенно не замечала его интереса или опасалась его. И вот сейчас они стояли и целовались. Я кашлянула. Левая нога Сэдди Грейс, которая в экстазе выписывала маленькие круги на земле, зацепилась за правую ногу Буна, когда он попытался отстраниться от нее. Только что они стояли рядом, а в следующую секунду он уже лежал на земле, а из его глаза текла кровь. «Ой!» — Сэдди Грейс повернулась ко мне. «Я же говорила! Я ломаю парней!» Снова шаги. Я пригнулась и спряталась за машину, дернув за собой охавшую и ахавшую Сэдди Грейс. Бун, из раны которого все еще шла кровь, поднялся с земли как раз в тот момент, когда к машине подошел один из парковщиков. «Я рад, что вы так заботитесь о машине моего дядюшки», — раздался голос Буна. «Но я хочу показать тачку своей подружке». Я прямо-таки услышала, как он подмигнул парковщику. «Как мужчина мужчину прошу, не смотрите в нашу сторону. Я собираюсь покорить ее сердце, но мне нужно немного времени». Этого времени мне хватило, чтобы сунуть ему 3 записки. Одну для него, одну для Уокера и одну для Ника. «Пока не отдавай их и свою не открывай». Бун с любопытством посмотрел на меня. «Могу я поинтересоваться, что еще за штучки-дрючки вы придумали? Я бы не советовала». Сэдди Грейс чмокнула его в щеку и положила ладонь ему на грудь. «Я тоже. 15 апреля. 18:11. «Боюсь, мэм, я так и не смог выяснить, за что девушки были арестованы». Маки поздравил себя с тем, что ему удалось найти идеальный баланс. Изъясняться с уважением, при этом не потеряв собственного достоинства. «Я полагаю, вам придется спросить у них самих». К удивлению Маки, Лилиан Тафт повернулась к 4 девушкам. «Не желаете просветить меня, дети?»